Глава 6. Я все-таки попал в плен к сарматам. Однако не на рыбном месте, как предостерегал Угорь, но по дороге из дыма в Макуну. Память о том, какие демоны понесли меня туда, корысть или глупость или начисто отшиб звонкий удар сарматской дубинки. Вечерело. Я ехал на караковом жеребце Маркиса по тропе, а вдоль опушенной туманом реки, перебирая словно четки, строки на медне законченного письма моему самому молодому, но по-стариковски верному другу Коте Максиму. Эту привычку мусолить в уме стих, как только сыщется свободные минуты, я так и не смог искоренить, как не увещевал меня Барби, неутомимый пропагандист жизненного креда «Думай меньше». Но если на уроках Барби я платил за раздумчивость с синяками, то на той дороге... Впрочем, едва ли даже будучи в полной боевой готовности, я смог бы противопоставить 5 вооруженным животным что-либо неотразимое. Петля нежданного аркана со свистом метнулась ко мне из кустов, притиснула мои руки к туловищу. Тотчас невидимое силище вырвало меня из седла. Земля стала близкой, небо обратилось деревянным молотом, чей удар гулко отразился от сводов моего черепа и стек в носоглотку соленым кровавым ручьем. В глазах помутилось, и я даже не успел мысленно сказать Фабии «До встречи в краю теней». Я пришел в себя на берегу Истра. Стемнело, похолодало, я был наг. Руки мои, связанные за спиной грубой пеньковой веревкой, онемели. Страшно хотелось пить. Голова была отлита из раскаленной меди, и эта медь, казалось мне, никогда не остынет. Нелепо извиваясь и помогая себе ногами, которые тоже были связаны, но не так тесно, я попытался поползти. Добраться до приплеска и напиться илистой зеленой воды, ни о чем больше я не смел и помыслить. Моего внимания осталась всего одна щепоть. Что происходит вокруг, например, куда подевались разбойники-сарматы, меня совершенно не заботило. Точнее, от того, кого это могло бы заботить, оставались только боль и жажда. Посему, когда рядом с моим залепленным холодной грязью лицом нарисовались пышная кудрявая борода и 2 мелких глаза, я скорее разозлился, чем испугался. Борода претендовала на мое внимание, а его-то как раз мне и следовало экономить. «Надо убить гладкого. Зачем оставлять?» — сказал, обращаясь к товарищу, человек кудрявая борода, и 2 его мелких глаза свирепо сузились. «Вот ты и убей, если тебе не лень», — отозвались ему из темноты. «Не дерзну поручиться за каждое слово, но слова «убить» и «гладкого» прозвучали. Гладкими сарматы величали всех греков, сколько-нибудь ухоженных в смысле телесном. Я же и среди греков был, наверное, самым гладким, после лысого как арбуз Маркиса. Я ежедневно брился по столичному обычаю, умощал тело маслом местных горьких олив, а избытком волос на теле не мог похвастаться даже в юности. Бородач отправился к товарищам, вероятно, за топором. А я, влекомый жаждой, дополз-таки до воды и сделал несколько судорожных глотков. Вместе с водой мои жадные губы втянули в рот прядь слизистой тошнотворной зеленой тины с блесткими бусинами воздуха. Бывало, на перах после всякого рода излишеств случалось мне пользоваться павлиньим пером, дабы щекотанием его вызвать у себя рвоту. Теперь, уверен, случись мне лишь увидеть речную тину, меня тут же вывернет наизнанку. Вывернуло и тогда, в основном кровью. Мой живот, который я считал доселе чем-то вроде бурдюка, оказался на поверку скорее мускулом. И этот мускул истерично сокращался. Ночной Истор безропотно принимал мои излияния. Недаром изо всех божеств стихий божества рек считаются самыми терпеливыми. «Этот гладкий, он как свинья, блюет и блюет», — заметил подоспевший сармат. А в его голосе зазвучало неожиданное материнское умиление. Он стоял надо мной и, опустив топор, нежно глядел на мои мучения. Уверен, начни я читать свои лучшие элегии, призывать в защиту светозарных олимпийцев или сулить ему богатство, он убил бы меня тут же. А так, наблюдая жалкие мои извержения, он лишь снисходительно улыбался и причмокивал губами. «Чего медлишь? Бей его и поехали!» — послышалось со стороны реки. Сплюнув, я с усилием поднял от воды голову, в основном, чтобы продышаться. Как оказалось, не зря. Из-под восходящей луны к нам приближалась шустрая лодка, чей изящный оленей силуэт показался мне знакомым. В лодке, широко расставив ноги, стоял человек. Весло он держал наперевес, как некогда угорь. Тут мне словно хмель в голову ударил. Я вдруг обрел уверенность, что человек в лодке и есть угорь. Это его плащ серебрится, его глаза синеют. Да, да, он лично приплыл за мной, чтобы меня спасти во имя греческой поэзии, во имя Зевса Юпитера, во имя всех имен, что говорили для нас и молчали для варваров, сутулых, смрадных, звероподобных. «Аве, угорь, сами боги послали тебя!» — воскликнул я на языке сарматов. Мой голос, охрипший, опростившийся до мужицкого баска, показался мне чужим. «Что он сказал?» — ворчливо осведомился человек в лодке у моего бородача. «Он сказал угорь», — ответил тот и, наклонившись ко мне, переспросил, отчетливо произнося каждый слог. «Повтори, что сказал». «Угорь мой друг! Он приплыл, чтобы спасти меня!» «Он сказал, что угорь спасет его», — повторил бородач уже громче. Его голос дрожал. «Наши дела плохи», — откликнулись из лодки. Дословно было сказано: «Мы едим дерьмо». «Он знает угря. Не будем его убивать. Возьмем с собой, подарим угрю». «Что, если он врет?» «Тогда будем кормить им собак угря. Они будут есть гладкого друга угря». «Ба!» — вторили этой шутки из кустов. Еще несколько дней мы провели в пути. Вначале поднимались по Истру, а затем петляли лесными тропами. Все это время на мою голову был накинут пыльный, пахнущий погребом мешок. Так что насладиться суровыми красотами края на зону не случилось. Зато я изрядно поупражнялся в языке сарматов, столь же похожем на язык собак, сколь и на язык кошек. Куда мы держим путь, мне не сказали.